Гуру. Осознание всепланетного неблагополучия заставляет еще дружнее сплотиться вокруг фокуса иерархии. Эта опора надежна. Как бы занимается круговая оборона от тьмы, которая яростно наступает. Тьма очень активна сейчас, оттого так и тяжко. Все потонуло в сумерках. Опора одна – иерархия света. Пободрствуем на дозоре, на охране сети светопланетной. Если ослабнет она или исчезнет, это будет конец. Владыка доверил ее охранять своим близким, на которых и ложится ответственность за землю в мере какой-то. Ответственен каждый, коснувшийся света.